Глава 362. Два почти все. Потому что новый укротитель зверей уровня Челленджер Ися, который пришел с ними, и вечное дерево Аукуба тоже действовали. И их атаки были смертельными. Их атаки казались намного более ужасными, чем те, что предприняли Есюань и Линшеру. Между уровнем мастера и уровнем претендента был огромный разрыв. Даже Есюань не был уверен, сможет ли он стать соперником для укротителей зверей уровня претендента после использования врат повышения уровня. «Все кончено», – пробормотал Линшеру. Она почувствовала некоторое облегчение, но в то же время и растерянность. Это было слишком просто. Ваньшаньский университет был таким большим, и в прошлом он столько раз унижал университет Цзянчжоу, но вот так он и рухнул. Хотя он и не был ликвидирован, Ваньшаньский университет абсолютно точно не поднялся бы снова после этой битвы. «Ублюдки!» Издалека донесся крик. Это был Гу Ваньшань. Он был укротителем зверей на уровне Челленджер. К сожалению, под атаками Чжанчжи и Тантина он уже проигрывал. И еще один укротитель зверей уровня Челленджер Ися также присоединился к ним, поскольку в других боях его помощь не требовалась. Затем вечное дерево Аукуба также взлетело в небо, чтобы сразиться с Гу Ваньшанем. Увидев это, Есюань и Линшеру покачали головами. Они знали, что Гу Ваньшань непременно проиграет. В то же время откуда-то сверху продолжали доноситься ужасные звуки. Эти звуки издавал Ван Тиньшань и укротитель зверей вечной ночи. Но в этот момент, помимо Ван Тиньшаня, Фан Шэньчжоу также сражался против легендарного укротителя зверей из клана Вечной Ночи. Все было именно так, как предполагал Есюань. На волшебной горе Ван Тиньшаня, поглощающей духов, действительно прятался сильный человек. И этим сильным человеком был дедушка Фан Луатяня, Фан Шэньчжоу. Есюань наблюдал за битвой с помощью карты Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени. Он обнаружил, что Фан Шэньчжоу вызвал золотого дракона во время битвы. Это был в буквальном смысле золотой дракон, Ницзя, и он был безумно силен. Есюань чувствовал, что он даже намного сильнее Ван Тиньшаня. Ван Тиньшань просто помогал ему в этой битве. Но он и золотой дракон уже сами добились преимущества. Укротитель зверей вечной ночи едва мог сопротивляться. Это действительно потрясло Есюаня. Он и представить себе не мог, что Фан Шэньчжоу настолько силен. В то же время, увидев золотого дракона, вызванного Фан Шэньчжоу, он почему-то подумал о Ван Цзинхуэе. Он наблюдал за Ван Цзинхуэем в режиме реального времени с помощью карты Тидал Триасури Снаил. И иллюзорная тень дракона, которую он видел на теле Ван Цзинхуэя, была очень похожа на золотого дракона Фан Шэньчжоу. Но они не были полностью одинаковыми. Он понятия не имел, были ли они как-то связаны друг с другом. «Есюань, спасибо, что пришел сюда со мной». В этот момент Линшеру внезапно обратилась к Есюаню, повернув к нему голову. «А, Есюань онемела». Он ничего не сказал, а только взял Линшеру за руку и крепко сжал ее. «Еюань Мин, где ты?» В то же время вся укротитель зверей вечной ночи узнала о нападении на университет Ваньшань из интернета. Он продолжал набирать номер, пока убегал Ися. Наконец кто-то ответил на его звонок. Что-то не так, Еюань Мин только что отключился от канала связи между Лазурной планетой и планетой древних богов. Он понятия не имел, что произошло на Ся. Что-то не так, Ся действовал. Университет Ваньшань был ликвидирован. Все погибли. Если ты можешь убежать от Ся, сделай это немедленно. Я тоже в бегах, в спешке сказал этот укротитель зверей по телефону. Услышав эту новость, Еюань Мин онемел. Он тут же спросил, что, черт возьми, произошло, что случилось. Я узнал в интернете, что Ван Тиньшань, похоже, достиг уровня легенды. Он лично появился в университете Ваньшань и сразился с сэром Ебуджином из нашего клана в кампусе. Трое других укротителей зверей уровня Челленджер Ися окружили и убили Гу Ваньшаня. И вечное дерево Аукуба из университета Цзянчжоу тоже отправилось туда. Более того, эти неожиданные гости появились не только в университете Ваньшань. Они также появлялись везде, где были члены нашего клана. Большинство из них из университета Цзянчжоу. Они прислали почти всех своих укротителей зверей уровня мастера. Следите за Есюанем и Линшеру. Я видел в видео, что они были чрезвычайно сильны, когда сотрудничали. Почти ни один укротитель зверей уровня мастера не может сравниться с ними. Затем этот укротитель зверей сразу же повесил трубку. Он выбросил сотовый телефон, как только повесил трубку. Это было сделано вся. Он не осмеливался носить его с собой. Как это возможно? Еюань Мин был ошеломлен. Он только что вернулся вся и просто не мог поверить в то, что произошло. университет Цзянчжоу. Однако затем ему кое-что пришло в голову. Он посмотрел на университет Цзянчжоу, который находился в десятках миль от него. Вечное дерево Аукуба осталось. Университет Цзянчжоу прислал всех своих укротителей зверей уровня мастера. Он вспомнил, что сказал ему по телефону укротитель зверей, как только увидел университет Цзянчжоу. Затем на его лице появилось отвратительное выражение. Если все, что сказал укротитель зверей, правда, ему тоже придется бежать. Однако он был не прочь получить кое-какие льготы, прежде чем сбежать. Глава 363. 1. Оно мое. В небе одна из толстых веток вечного дерева Аукуба изогнулась. Затем вечное дерево Аукуба внезапно взмахнуло ею, как будто это был гигантский дракон. Раздался рев, и древняя горная стена Гуваньшаня, двигающаяся как обезьяна, отлетела в сторону. Ледяной кинжал топор Тантина Вумера также бросился вперед и разорвал тело Гуваньшаня на части. Он умер мгновенно. У него не было шансов выжить. А Е Сюань наблюдал за битвой с Лин Шеру в кампусе университета Ваньшань. Внезапно он получил предупреждение от приливной улитки хранительницы сокровищ. Затем он переключил свое сознание, чтобы посмотреть на университет Цзянчжоу на карте в режиме реального времени. «У тебя действительно есть яйца». Он сразу же увидел, как Е Юаньмин появился за десятки миль от университета Цзянчжоу. И после того, как он появился, Е Юаньмин помчался в университет Цзянчжоу с ужасным выражением на лице. «Что случилось?» Лин Шеру озадаченно посмотрел на него. «Мы должны вернуться в университет Цзянчжоу. Е Юаньмин там». Е Сюань понизил голос. «Е Юаньмин учится в университете Цзянчжоу». Зрачки Лин Шеру сузились. Она сразу догадалась, что задумал Е Юаньмин. Она взмахнула рукой, открывая пространственный туннель, ведущий к университету Цзянчжоу. Затем она сразу же отправилась в путь вместе с Е Сюанем. Древо мира Е Сюаня тоже могло активировать пространственный туннель. Но для сравнения, они могли бы путешествовать быстрее, если бы Лин Шеру открыл пространственный туннель и задействовал пространственную передачу. Бум! Находясь за десятки миль от университета Цзянчжоу, Е Юаньмин понимал, что это срочно, и ему нужно было действовать быстро. Поэтому он на полной скорости помчался в университет Цзянчжоу. Он призвал своих четырех зверей, Чи, Мэй, Вана и Лина, одновременно. Все эти четыре зверя были на уровне мастера, и все они были на высшем уровне мастера. Он прожил слишком долго, хотя у него не было потенциала достичь уровня претендента. Он с огромным трудом взращивал своих зверей и заставил их достичь самого высокого уровня, на который они были способны. Как только появились четыре зверя, энергия, которую они излучали, начала распространяться. Она распространялась в сторону университета Цзянчжоу. Даже солнце скрылось в тени. «Что происходит?» – спросил я. Преподаватели и студенты университета Цзянчжоу заметили необычность происходящего в воздухе. Они один за другим поднялись в воздух, чтобы посмотреть вдаль. Затем они увидели Е Юаньмина, приближающегося к университету Цзянчжоу со своими четырьмя животными. «Это нехорошо». При виде этого у многих людей сузились зрачки. Никто не думал, что Е Юаньмин может напасть на университет Цзянчжоу. Но они, конечно, знали, почему это произошло. В этот момент Ван Тиньшань и другие подавляли деятельность Ваньшаньского университета, и в то же время множество людей действовали по всей стране. Было убито бесчисленное количество укротителей зверей Вечной Ночи. Эти факты уже были опубликованы в интернете. Поэтому, как только они увидели Е Юаньмина, они поняли, что он пришел отомстить. «Е Юаньмин, как ты смеешь?» В университете Цзянчжоу укротитель зверей уровня мастера закричал, как только увидел приближающегося Е Юаньмина. Он тут же вылетел из университета. Университет Цзянчжоу почти отправил всех своих укротителей зверей уровня мастера принять участие в акции. Даже Лин Шоучина не было в кампусе. Но университет по-прежнему охранял один укротитель зверей уровня мастера. «Хао Юньшань, как ты посмел остановить меня? Я убью тебя сегодня, если ты посмеешь остановить меня». Увидев, как укротитель зверей выбегает из университета Цзянчжоу, Е Юаньмин холодно улыбнулся. «Хао Юньшань только что достиг уровня мастера. Е Юаньмину не потребуется много времени, чтобы убить его. Е Юаньмин, если ты хочешь напасть на университет Цзянчжоу, то только через мой труп», — крикнул Хао Юньшань. Затем он немедленно вызвал трех своих зверей уровня мастера. Как у нового укротителя зверей уровня мастера, у него было всего три зверя уровня мастера, и все они были на низком уровне мастера. Его сердце ушло в пятки, когда он увидел приближающегося Еюаньмина. «Тогда иди к черту!» Еюаньмин изменил свое сознание. Чи, Мэй, Ван и Лян, четыре зверя, сотворили рядом с ним черную руку, тянущуюся к небу, и эта рука ударила Хао Юньшаня. Пока четыре его зверя вместе атаковали, можно было заметить, что китайские иероглифы в центре их лбов стали более четкими. Их энергия объединилась в единое целое. Бум! Затем, когда четыре зверя Еюаньмина атаковали вместе, древний горный медведь уровня мастера, защищавший Хао Юньшаня перед ним, был отброшен ударом в воздух. Атаки двух других зверей Хао Юньшаня вообще не казались угрожающими, и все они были отбиты гигантской рукой, созданной сразу четырьмя зверями Еюаньмина. Еюаньмин не был укротителем зверей в школе комбинаций, но эти четыре его зверя идеально подходят друг другу по своей природе. Они бы очень подошли для комбинированной школы, если бы были заинтересованы в изучении ее методов. И именно из-за этого они могли усиливать друг друга, атакуя вместе, даже если не было никакого построения. Их атаки могли даже суммироваться. Черт возьми, при виде этого Хао Юньшань сразу побледнел. Он знал, читая, на что в лучшем случае сможет выдержать еще два или три удара от Еюаньмина, прежде чем упадет в обморок. В то же время лица студентов в кампусе университета Цзянчжоу были еще бледнее. Никто не ожидал этого в такой волнующий момент. Они были в восторге от предстоящей ликвидации Ваньшаньского университета. Они были в восторге от того, что клан Вечной Ночи исключат из Ся. Однако Еюаньмин внезапно появился в университете Цзянчжоу. И на данный момент Хао Юньшань был единственным человеком, охранявшим университет Цзянчжоу. Кроме того, большинство преподавателей высшего уровня тоже ушли. Лишь немногие из них были в кампусе. В противном случае, если бы было достаточно преподавателей высшего уровня, они смогли бы более или менее обуздать Еюаньмина. Кайф. Однако в то время Хао Юньшань, студенты и некоторые другие люди в кампусе университета Цзянчжоу были в отчаянии. В этот момент воздух перед университетом Цзянчжоу внезапно завибрировал. Затем из ниоткуда появились два человека. К счастью, Есюань почувствовал облегчение, когда увидел текущую ситуацию после того, как вышел. Десятки миль – не такое уж большое расстояние для укротителя зверей уровня мастера. Они с Линьширу беспокоились, что они прибудут слишком поздно. Но, к счастью, Хао Юньшань был очень надежным человеком. Он изо всех сил старался остановить Еюаньмина. Есюань, Линьширу. После первой атаки Еюаньмин собирался предпринять вторую, чтобы убить Хао Юньшаня. Но, к его удивлению, Есюань и Линьширу внезапно появились из ниоткуда. Он сразу побледнел. Он удивился, как они нашли его, находясь так далеко. Глава 363. Два вам не рады. В то же время он вспомнил, что сказал ему по телефону тот укротитель зверей. Говорили, что когда Есюань и Линьширу сотрудничали, большинство укротителей зверей уровня мастера не были их соперниками. Большинство людей не являются их соперниками. Он бросил взгляд на этих двоих. Его взгляд задержался на Есюане на лишнюю секунду. Он так хотел убить Есюаня. Самое главное, что и у Есюаня, и у Линьширу были звери с пространственными свойствами. В результате, единственным выходом, который у него было сражаться. Сбежать от Есюаня и Линьширу, вероятно, было бы невозможно. Есюань, Динлин, в то же время, увидев Есюаня и Линьширу, все в кампусе университета Цзянчжоу почувствовали облегчение. Есюань и Линьширу за несколько секунд убили двух укротителей зверей уровня мастера в университете Ваньшань. Кто-то записал весь процесс и выложил видео в интернет. Все были шокированы и сбиты с толку одновременно. Они удивлялись, как эти двое стали такими сильными. Особенно Линьширу, ее навыки казались чрезвычайно странными. То, как она сражалась, полностью отличалось от того, что было раньше. Однако это было неважно. Неоспоримым фактом было то, что эти двое стали сильнее. При виде этих двоих многие люди почувствовали облегчение. Еюаньмин. Линьширу бросила холодный взгляд на Еюаньмин, как только она появилась. Сначала убейте его зверей. Поймайте его живым, а затем спросите у него правду. Увидев выражение лица Линьширу, Есюань сказал ей по голосовой связи. Линьширу кивнула. Крик, рычание, ляск, рев. Увидев, что Линьширу кивнул, Есюань переместил свое сознание, чтобы призвать клонов четырех священных зверей, стоявших позади Еюаньмина, который в этот момент был довольно далеко от него. Четверо клонов бросились к Еюаньмину, как только они появились. Свист. В то же время Линшеру взмахнула кольцом божественной природы, чтобы создать два лазурных щита в форме пламени, один для Есюаня, а другой для себя. Затем, держа кольцо божественной природы, она призвала пламя, лед, молнию, энергию меча и даже космический клинок и бросила их все в Еюаньмина. Что это? Еюаньмин был крайне шокирован атакой Линшеру. То, как Линшеру атаковал, сильно изменилось, и он задавался вопросом, почему, но у него не было много времени на размышления. Он велел своим Чи, Мэй, Вану и Лину немедленно поднять его в воздух. Уклоняясь от атак Линшеру, четыре зверя оставили гигантский жуткий отпечаток ладони. Отпечаток ладони с грохотом ударил по Есюаню и Линшеру. Бум. Однако под атаками Линшеру ужасный и леденящий кровь отпечаток ладони, оставленный четырьмя зверями, был немедленно уничтожен. Ни Линшеру, ни Еюаньмин не получили преимущества. Это была ничья. Неужели она уже такая сильная? Увидев, что Линшеру играет в паре с Еюаньмин, Есюань был очень удивлен. Он был удивлен, что Линшеру стала такой сильной после того, как получила в наследство дворец божественной природы. И это длилось только мгновение. Если она будет следовать его указаниям, то станет еще сильнее, когда повысит свое кольцо божественной природы до пятизвездочного мастера. И крик, рычание, ляск, рев. Несмотря на то, что его разум был занят размышлениями, Есюань, не колеблясь, приказал клонам четырех священных зверей развернуть божественное формирование четырех святых. Затем они объединились и быстро догнали Еюаньмина. Затем он велел им усилить себя защитным божественным светом четырех святых и сбить Еюаньмина с ног. Есюань также изменил свое сознание, чтобы дать им вспомогательное семя. Таким образом, их скорость возросла за секунду. Черт возьми, Еюаньмин был удивлен и раздражен. Он не ожидал, что эти четыре зверя Есюаня окажутся такими быстрыми. Он должен был заставить своих зверей высвободить много энергии преисподней, чтобы парировать атаки четырех священных зверей Есюаня. Бум. Однако в тот момент, когда энергия пустоты, высвобождаемая его зверями, соприкоснулась с четырьмя священными животными, окружающий их божественный свет защиты четырех святых сразу же рассеял ее. Предполагалось, что божественный свет защиты четырех святых – это техника, используемая для защиты других. Но оказалось, что они могли хорошо использовать это для себя, и эффект тоже был великолепен. Поддерживаемые божественным светом четырех святых, они казались неторопливыми. Бум! Они появились перед Еюаньмином через секунду. Черт возьми, Еюаньмин сразу побледнел при виде них. Ему пришлось заставить Чи, Мэй и Вана оставаться впереди, чтобы защитить его, а потом он велел Лину быстро поднять его в небо. Свист. Однако, как только Еюаньмин убежал, Линшеру взмахнула кольцом божественной природы в своей руке и развернула запретную зону в воздухе, чтобы заманить Еюаньмина внутрь. Бум. Затем Линшеру, держа в руке кольцо божественной природы, объединился с клонами лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи Есюаня. Они вместе напали на Чи, Мэй и Вана Еюаньмина. Чи, Мэй и Ван вообще не были соперниками для этих двоих. Три зверя были убиты почти сразу. Затем Линшеру и Есюань бросились к Еюаньмину, который все еще был заперт в запретной зоне. Пуф! Еюаньмин сплюнул кровью, когда увидел это в воздухе. На этот раз он знал, что обречен. Свист! Пока он думал об этом, перед ним в мгновение ока появились Есюань и Линшеру. Они немедленно напали на него, не проявляя милосердия. На этот раз все было еще проще. У Еюаньмина остался только один зверь уровня мастера, и Есюань и Линшеру очень скоро убили его Лина. Они поймали Еюаньмина живым. В то же время, когда Ваньшаньский университет был ликвидирован, а Есюань и Линшеру захватили Еюаньмина, на территории Ся сражалось множество сильных людей. Они убили множество укротителей зверей из клана Вечной Ночи. Это была война между двумя кланами. Следовательно, пощады быть не должно, и даже больше. Пока вся царил хаос, один за другим легендарные укротители зверей из Ся отправлялись в другие страны Лазурной планеты. Они убивали иностранных укротителей зверей, живших в этих странах. Легендарного уровня достигли не один и не два укротителя зверей из Ся. Вместо этого их было 16. С 16 укротителями зверей легендарного уровня клан Серебряной Крови не смог бы затмить Ся. Глава 364. 1. Выпускной 1.3. Грохот. Двое укротителей зверей легендарного уровня Ся проникли в базовый лагерь Альянса 10 тысяч планет на Лазурном, управляя зверем легендарного уровня. Несколько укротителей зверей уровня претендента в базовом лагере Альянса 10 тысяч планет были убиты внезапной атакой в одно мгновение. Черт возьми, как это могло случиться? На бегу у Мополуна было недоверчивое выражение лица. Казалось, он никак не мог понять, почему вдруг появились укротители зверей легендарного уровня из Ся. Хаем. Пока он убегал, недавно построенное передающее устройство в их базовом лагере внезапно загорелось. Из передающего устройства вышли две фигуры. Эти два человека были двумя укротителями зверей легендарного уровня из Альянса 10 тысяч планет. Один из них был укротителем зверей из клана Светоглазых. Другой был укротителем зверей из расы Священного Огня. Они были потрясены, увидев текущую ситуацию после прибытия. Они понятия не имели, что происходит. Вскоре они поняли, что в их базовом лагере находятся два жестоких укротителя зверей легендарного уровня из Ся. Укротители зверей легендарного уровня? В Ся теперь есть укротители зверей легендарного уровня? Увидев двух укротителей зверей легендарного уровня из Ся, они посмотрели друг на друга, и их глаза наполнились гневом. Как вы смеете? В следующее мгновение они оба нырнули и направились прямо к двум укротителям зверей из Ся. В Альянсе 10 тысяч планет было более 10 укротителей зверей легендарного уровня. У Ся было всего два новых укротителя зверей легендарного уровня, и у них уже хватило смелости сделать все это. Клан Светоглазых, раса Священного Огня, глаза двух легенд из Ся загорелись, когда они увидели, что эти двое пикируют прямо на них. Они махнули рукой на остальных и направились прямо к ним. Итак, здесь есть люди из Альянса 10 тысяч планет. В это же время Фан Синьминь, который прятал свою ауру, заметил вдалеке появление этих двух людей и посмотрел на свою жену Лань Цинью. Перезвон. В следующее мгновение они оба выпустили своих зверей и направили их прямо к двум укротителям зверей из клана Светоглазых и расы Священного Огня, чтобы убить их. Если бы Есюань был здесь, он бы сразу узнал его, что зверь, которого выпустили на волю Фан Синьминь и Лань Цинью, был похож на золотого дракона. Они выглядели точь-в-точь как золотой дракон, которого выпустил Фан Шэньчжоу. Эти двое были ужасающе сильны. Черт возьми, две легенды Альянса 10 тысяч планет были напуганы и разгневаны одновременно. Они не ожидали такого, даже не успев отправиться на поиски Есюаня после прибытия сюда. Они уже разбирались с этой неразберихой. У Ся появились не только две новые легенды, но и целых четыре. Когда Фан Синьминь и Лань Цинью сделали свой ход, они оба оказались в ловушке. На самом деле, двум другим укротителям зверей из Ся не нужно было ничего предпринимать, они и так находились в невыгодном положении. Их сердца уже опустились на самое дно. Грохот. В то же время, в стране бога Луны на лазурной планете, в базовом лагере Альянса Серебряной Крови, они также имели дело с нападениями, которые были предприняты двумя людьми, переданными Ся. Страна Божественной Луны была крупной страной на лазурной планете. Однако вскоре после того, как был создан Альянс Серебряной Крови, они попали под вражескую оккупацию. Они превратились в базовый лагерь Альянса Серебряной Крови. Но прямо сейчас, из-за двух человек, которых передал Ся, целая группа укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови мгновенно понесла серьезные потери. В то же время, как и в базовом лагере Альянса 10 тысяч планет, двое представителей клана Серебряной Крови были быстро переданы, как только вошли в базовый лагерь. Они действительно здесь? После того, как они показались, довольно пожилая дама вызвала золотого дракона и немедленно отправила его на поле боя. Этой дамой была жена Фан Шэньчжоу, Сюнь Юэ. На этот раз Есюань дал семье Фан только три эликсира для укрощения зверей. Но все четверо претендентов из семьи Фан прорвались и уже достигли уровня легенды. Важно было знать, что на этот раз во всей Ся появилось в общей сложности 16 новых легенд. Семья Фан составляла ужасающую четверть из этих 16. Кроме того, все их звери легендарного уровня были золотыми драконами. К тому же все они были очень сильны. После этого, всего за короткий промежуток времени, высоко в небе Цзянчжоу Фан Шэньчжоу уже убил Ебуджина из клана Вечной Ночи. В Альянсе 10 тысяч планет Фан Синьминь и Лань Цинью объединили свои силы, и им удалось очень быстро уничтожить двух легенд Альянса 10 тысяч планет. После этого в базовом лагере Альянса Серебряной Крови Сюнь Юэ, вместе с двумя другими легендами Ся, также убил двух легенд клана Серебряной Крови. В то же время, в других странах Лазурной планеты Ся распространил несколько других легенд, связанных с этими местами. Они решительно подавляли все. В этот момент бесчисленные страны Лазурной планеты были напуганы и, казалось, не могли понять, что происходит. Они понятия не имели, что происходит с Ся. Они понятия не имели, что произойдет с их страной в будущем. Но из-за подавления, исходящего от Ся, никто не мог дать отпор. В этот момент любой, кто пытался сопротивляться, должен был умереть. В подобной ситуации укротители зверей уровня Челленджер, а также все остальные укротители зверей с других уровней Ся, сделали свой ход. Они делали это не для других. На всей Лазурной планете Ся было самое благополучное положение. Их система образования также была лучшей. Другие страны сильно отставали. В такой ситуации Ся планировал сделать что-то хорошее. Они хотели привести всех юных претендентов, а также укротителей зверей уровня мастера из других стран в Ся, чтобы они прошли обучение по системе Ся. Ся уже был хорошо подготовлен, поэтому они уже знали, кто из них был тем, о ком они заботились больше всего. Когда все это закончилось, собрались 16 укротителей зверей легендарного уровня и часть укротителей зверей уровня претендента из Ся. Это послужило основанием для проведения встречи на высшем уровне в Ся. Они обсудили развитие Ся. Все это время Ся использовала систему комитетов, а не монархическую систему. «Послушайте, Ся, возможно, и контролирует жертвенное заклинание, и наша сила растет, но я уверен, что все знают, что это самое основное заклинание в других мирах и самый распространенный метод, о котором все слышали». В зале заседаний седовласый старик сказал: «Итак, лидерство, которым обладает Ся, теперь является лишь временным. Альянс Серебряной Крови и Альянс 10 000 планет могут воспользоваться этим методом в любой момент. Когда это произойдет, их легендарные ветераны смогут подняться на более высокий уровень с помощью этого метода». Все присутствующие были немного ошеломлены, услышав это от него, говорил Цзо Дачен. Именно благодаря ему Ся смог предотвратить вторжение укротителей зверей из другого клана. Давным-давно у него уже был зверь с восприятием, которому удалось продвинуться до легендарного уровня, но он не продвинулся. Вот почему на Лазурной планете не было ни одного укротителя зверей легендарного уровня, который мог бы войти в космический канал планеты Древнего Бога. Можно сказать, что его вклад в развитие Ся был чрезвычайно огромен. В то же время, всем было совершенно ясно, что победа, которую Ся одержал на этот раз, была грандиозной. Им удалось убить 5 укротителей зверей легендарного уровня из 2 крупных альянсов, и они серьезно ослабили боеспособность этих 2 альянсов. Но скрытый кризис все еще был довольно серьезным. То есть, согласно их сведениям, жертвенное заклинание было тактикой, широко распространенной во всех других мирах. Это вовсе не считалось секретным методом. Подобно школе объединения, комбинированной школе и школе экстремального пути, у них были люди, унаследовавшие все это от различных школ. Глава 364, 2, выпускной 2-3. Они не распространяли это случайно посредством совершенствования. Но школа жертвоприношений была основным методом, который распространялся посредством совершенствования. Таким образом, кто-то из 2 альянсов мог воспользоваться этим методом в любой момент. Когда это произойдет, с общей численностью персонала 2 альянсов, Ся очень быстро придет в то состояние, в котором она была раньше. На самом деле, из-за того, что произошло на этот раз, а космические каналы легендарного уровня теперь направляются к планете Древнего Бога, появляющейся над Лазурной планетой. Если это произойдет, ситуация вся может стать еще хуже, чем была раньше. Мистер Цзо, мне интересно, есть ли у вас какие-нибудь хорошие предложения для нас, сказала женщина, которая выглядела не очень старой, но в ее глазах было что-то величественное. Я предлагаю имитировать Альянс 10 000 планет и Альянс Серебряной Крови. Используя Ся в качестве ядра, мы должны сформировать Великий Альянс Ся и попытаться собрать как можно больше ресурсов, чтобы укрепить себя. Мы можем выжить в этом мире, только став сильнее, медленно произнес Цзо Дачен. Если мы создадим Великий Альянс Ся, то нам придется утвердить главу Альянса. Женщина, которая только что говорила, сказала это с сияющими глазами. Глава Альянса, глаза людей, которые услышали это, тоже засияли. На самом деле, люди тайно обсуждали это раньше. Сегодня они, наконец, заговорили об этом. Я чувствую, что нынешняя ситуация довольно хорошая, сказал Ван Тиньшань, который сидел на одном из кресел. В прежние времена он был бы вполне подходящим кандидатом на эту роль, но с точки зрения силы, он действительно не выделялся в группе претендентов. Прямо сейчас, когда он достиг легендарного уровня, его положение все резко возросло, особенно после того, как он получил эликсир для укрощения зверей. Он мог пожертвовать еще одним зверем уровня претендента по сравнению с остальными. В результате его волшебная гора поглощающих духов также стала намного сильнее остальных. С точки зрения силы, он мог бы войти в десятку лучших во всей ся. Раньше все было бы в порядке, но если мы объединимся, баланс в системе комитетов будет нарушен. Те, кто немного слабее, станут сильнее, и им будет легко подвергаться нападкам со стороны остальных, сказал Цзо Дачен, услышав это. Затем он осмотрел все помещения и посмотрел на каждого укротителя зверей. Через некоторое время его взгляд упал на молодого человека с красной отметиной на брови, которая выглядела как круг. На этот раз Ся Хаджи принес жертвенное заклинание с планеты древних богов и очень помог Ся. С точки зрения силы, немногие могут сравниться с ним. Так что, если нам придется выбирать, что делать с Альянсом, я бы лично предложил Ся Хаджи. Ся Хаджи. Услышав это, все посмотрели на Ся Хаджи. Ся Хаджи был одним из лучших укротителей зверей новой эры Вся. Ему было всего около 40 лет. Он был примерно одного возраста с Фан Синьмином. Но он быстро рос и действительно внес немалый вклад в развитие Ся. Что касается его предыдущих выступлений, то все это тоже было довольно примечательно. Собирались ли они выбрать Ся Хаоцзи главой Альянса? Все присутствующие думали об этом. Ся Хаоцзи был вполне нормальным человеком во всем остальном, просто он был немного чересчур высокомерен. Он был высокомерен как внутри, так и снаружи. В то же время, молодая женщина, которая только что сказала это, была третьей женой Ся Хаоцзи, Лин Мятун. Но его талант был очень силен, и он уже стал легендой. У семьи Лин, как и у семьи Фан, тоже было четверо соперников, и они тоже были грозной силой вся, но остальным еще только предстояло достичь легендарного уровня. Я, с другой стороны, думаю, что если нам нужно сделать выбор в пользу Альянса, то мистер Тен – лучший кандидат на эту роль. В этот момент мужчина средних лет сказал, оглядев все помещения. Мистер Тен, которого он упомянул, имел в виду одного из мужчин, сидевших рядом с Цзо Дачином, Тен Цинлина. Тен Цинлин вырос сотни лет назад. Он был сильным человеком, который стоял у истоков великих перемен, произошедших в мире сотни лет назад, и на протяжении многих лет спасался от бесчисленных критических ситуаций. Можно сказать, что без Тен Цинлина Ся не был бы таким, каким он был сегодня. Сегодня он также уже поднялся до уровня легенды. Это трудный выбор. Ван Тиньшань слегка кашлянул, затем взглянул на Фана Шинчжоу и сказал: «Старина Фан, почему бы тебе тоже не попытаться побороться за место лидера Альянса?» Фан Шинчжоу впился в него взглядом. Но после того, как Ван Тиньшань вмешался, все посмотрели на членов семьи Фан. Семья Фан была слишком могущественной. С четырьмя легендами они составляли четверть от общего числа легендарных бойцов вся. Самым важным было то, что никто не знал, что случилось с семьей Фанг, но все они заключили соглашение с Золотым Драконом. Они были чрезвычайно могущественны и наводили на всех безмерный страх. Если Клык тоже будет бороться за это место, трудно сказать, что произойдет. Если нет, давай просто подождем еще немного. В этот момент пожилой мужчина оглядел все помещения и медленно произнес: «Сначала мы можем объединиться. Что касается главы Альянса, мы можем выбрать его позже. А пока мы должны позволить системе комитетов решать вопросы, касающиеся Альянса. Что касается главы Альянса, мы подождем еще месяц. Через месяц мы выберем главу Альянса, исходя из его заслуг. В течение этого месяца главой Альянса будет тот, у кого будут самые высокие заслуги. Как насчет этого?» Это был Шибуи. У него были старые манеры, он был могущественен и ни за что не боролся. В Альянсе он играл роль миротворца. «Один месяц, и мы выберем главу базы Альянса по заслугам. Я думаю, что этот метод хорош. В противном случае, остальные будут недовольны, если мы просто принудительно выберем кого-то подобного». По словам Шибуи, Ся Хаоцзи поставил свою чашку на стол и сказал это, обводя взглядом присутствующих: «Если это так, то этот вопрос решен». Фан Шинчжоу легонько похлопал по столу. После этого его сердце дрогнуло. Должен ли он бороться за пост главы Альянса? Он больше не был таким амбициозным. Но как насчет Фан Синьмина? Кроме того, Помимо лидеров Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови, у них также есть священный сын Альянса. «Почему бы и нам не выбрать кого-нибудь из них?» – сказал Ван Тиньшань после обсуждения вопроса о главе Альянса. «Забудьте об остальном, но если мы выберем сына звезд, испуганного сына будущего Альянса и священного сына Альянса, мы сможем в определенной степени обратить другие силы. Мы можем обсудить это». Фан Шинчжоу кивнул головой. Он уже обсуждал это с Ван Тиньшанем раньше. Это было сделано для того, чтобы помочь Е Сюаню получить как можно больше преимуществ. Священный сын Альянса, услышав это, глаза у всех слегка вспыхнули. Все они подсознательно подумали о Е Сюане. Во всем Ся, кроме Е Сюаня, никто другой не мог по-настоящему взять на себя роль священного сына Альянса. Думая о Е Сюане, некоторые из них нахмурили брови. Уровень развития Е Сюаня рос чрезвычайно быстрыми темпами. Он уже был на алмазном уровне. У него было все необходимое, чтобы сразиться с укротителем зверей уровня мастера. Если бы они дали Е Сюаню немного больше времени, смог бы он достичь их уровня, или, может быть, он даже превзошел бы их. Если бы это произошло, попытался бы Е Сюань украсть весь великий альянс Ся, который они собирались сформировать. В этом не было ничего невозможного. Если Е Сюань действительно стал настолько силен, что достиг точки, когда мог подавлять всех остальных, разве это не было бы чрезвычайно легко для него, если бы он действительно хотел бороться за это? Как раз в тот момент, когда они подумали о нынешнем состоянии Ся, все они покачали головами. Глава 364-3 Кризис 3-3. Чи Юй не смог удержаться от смеха. «Как так вышло, что ты ничего не знаешь? В нашей работе, конечно, мы», он загадочно улыбнулся, «боги и богини, которые ловят призраков и практикуют их». Цзян Лао посмотрел на него и вспомнил о трех родинках у него на талии. «С молодым Чи Юй гораздо легче иметь дело, чем с опасным и сумасшедшим Чи Юй более позднего читайного возраста. Возможно, Цзян Лао сумеет выведать у него тайну трех родинок». Чи Юй вдруг сказал: «Завтра третий день вашего брака, и тебе пора возвращаться к своей двери». Он ожидал, что Цзян Лао будет счастлив, в конце концов, сбежать из семьи Чи, пусть даже всего на один день, было редкой возможностью для такого обычного человека, как Цзян Лао, расслабиться. Но Цзян Лао был невозмутим и безразличен, даже немного холоден во взгляде. «Правда», Чи Юй проявил некоторый интерес. «Я тоже пойду с тобой в дом Цзяна, чтобы ты мог познакомиться со своими родителями». Цзян Лао усмехнулся. «Тесть и теща», он усмехнулся и замолчал. Весенний дождь вскоре прекратился, но не было никаких признаков того, что он закончится. Павильон защищал от дождя, но не от холодного ветра, который дул со всех сторон. Цзян Лао воспользовался моросящим дождем, чтобы сказать: «Давайте убежим, пока можем». Чи Юй не возражал. «Хорошо». Как только эти слова были произнесены, Цзян Лао первым выбежал под дождь, даже не дав Чи Юй подушки, когда тот был уже в 10 метрах от него. Его спина постепенно расплывается среди зеленого дождя. Чи Юй посмотрел на дождь, а затем на грязные лужи на земле. На его лице промелькнуло отвращение, и он побежал за Цзян Лао. Было очевидно, что он выбежал под дождь гораздо позже, но вскоре догнал Цзян Лао сзади. Чи Юй не собирался бежать впереди Цзян Лао, а последовал за ним, глядя на него пытливо и любопытствующе. Сначала Чи Юй просто смотрел на кости Цзян Лао, гадая, что в нем такого странного. Но дождь постепенно промочил одежду Цзян Лао насквозь. Тонкая рубашка облегала его торс, а его сильная, стройная фигура с узкой талией и длинными прямыми ногами становились все более заметными по мере того, как он бежал. Его внимание было слегка отвлечено. Очарование юности проявилось во всей своей красе. Очарование, о котором молодой человек раньше не подозревал, незаметно проявилось и собралось в гуще дождя, как гниющий фрукт в углу. Никто не знал, где он созревает и становится красным, но в темноте витал сладкий и приторный запах. Талия мужчины, его бедра, все это самые банальные вещи. В них нет ни чувственных линий, ни благоухающей мягкости. И все же в этот момент они кажутся странно чувственными и привлекательными. Чи Юй замолчал и отвел глаза. 10 минут спустя, они вдвоем вернулись в дом Чи Юй, совершенно промокшие, и направились по коридору в свои комнаты. Цзян Лао и Чи Юй идут бок о бок, его голова запрокинута, руки лениво убирают с затылка мокрые черные волосы, и он вдруг искоса смотрит на Чи Юй. «Почему ты смотришь на меня?» Чи Юй встретилась с ним взглядом, и он, казалось, тоже о чем-то задумался. Цзян Лао почувствовал, что во взгляде Чию есть что-то смутно знакомое. Такое выражение он уже видел в глазах взрослой Чиюй. Немного подозрительно и немного с любопытством Цзян Лао прямо спросил: «О чем ты думаешь?» Чиюй наконец отвела взгляд, но уголки ее губ приподнялись. «Нам нужно пойти и принять душ, иначе мы простудимся». «Цзян Лао, ты такой небрежный». Цзян Лао вышел из душа, но не увидел Чиюй в своей комнате. Он спросил горничную: «Где Чиюй?» Служанка сказала: «Молодой господин куда-то вышел и просил меня передать вам, что он вернется вечером». Цзян Лао посмотрел на унылую дождливую погоду за окном и вышел из дома в такую погоду. Он нахмурился. Пока Цзян Лао отдыхал, несколько человек, переодетых служанками и мальчиками, расслабились. Дождь помешал проделать большую часть работы, что дало Цинь Юню и его команде настоящую передышку. Лянь Бин и Дуань Цзы прятались на кухне, сидя на табурете у двери и со скукой наблюдая за дождем. Кухонный стюард был возмущен их видом и сказал с вонючим выражением лица: «Вы двое, поторопитесь, вынесите эти грязные вещи из дома и выбросьте их. Идет небольшой дождь, а вам платят за то, чтобы вы ели, а не работали». Стюард без умолку болтал, и к концу дня у Лянь Бина и Дуань Цзы разболелась голова, когда они увидели, что он приближается. Двое мужчин в спешке встали, собрали мусор и под дождем направились к задней двери. Было всего 2 или 3 часа пополудни, но было темно, как ночью. Лянь Бин был настолько силен, что первым начал выбрасывать мешки с мусором, и когда он повернулся, чтобы помочь Дуань Цзы, тот горестно покачал головой: «Возвращайся первым». Лянь Бин тоже почувствовал исходящий от него прогорклый запах и сочувственно посмотрел на Дуань Цзы: «Тогда я вернусь первым». После того, как Лянь Бин ушел, Дуань Цзы изо всех сил подтащил мешок с мусором к двери. Но под проливным дождем мешок с мусором становился все тяжелее и тяжелее, и волосы закрывали ему глаза. С большим трудом Дуань Цзы удалось вытащить мусор из двери, и он с большим усилием выбросил пакет в мусорную кучу, но вместе с ним появились и 2 его окровавленные руки. Глаза Дуань Цзы внезапно расширились, и он в ужасе посмотрел на 2 руки, которые только что таскали мусор. Оказалось, что тяжелее становился не мусор, а руки, которые отрывались и теряли силу. Голос Дуань Цзы дрожал, его губы были широко раскрыты, и он не мог закричать. Он отступил на шаг, но внезапно почувствовал что-то позади себя и, дрожа, повернул голову. Зрачки внезапно сузились. Лянь Бин долго ждал возвращения Дуань Цзы и снова отправился на его поиски. Но во всей комнате было только 2 свечи, и он погасил 1, глядя на дорогу в тусклом свете свечи. «Дуань Цзы, Дуань Цзы, где ты?» Лянь Бин огляделся, но ничего не нашел. Он вернулся в свою комнату и с удивлением стал ждать возвращения Дуань Цзы. Но пока он ждал, Лянь Бин заснул. Рано утром следующего дня горничные вышли, чтобы выбросить мусор. Этим утром дождь наконец прекратился, и горничные, перешептываясь, 1 за 2 складывали грязные вещи, которые держали в руках, на самый верх кучи. Она уже собиралась выругаться про невезение, как вдруг замерла. Глава 365. 1 запрос. Есюань, сначала поговори с Ширу, а мы с твоим отцом приготовим что-нибудь поесть. В доме Есюаня Су Юньмен и Егатая радостно занимаются своими делами. Ранее Лин Ширу сказал, что Есюань собирается закончить учебу и очень скоро занять должность заместителя декана. Но они не ожидали, что это произойдет так скоро. Что касается инцидента, когда Еюань Минг до смерти напугал ее и Еготая в прошлый раз, весь этот страх исчез с возвращением Есюаня. «Тетя, позволь мне помочь тебе». И Лин Ширу быстро встал. Она не собиралась позволять Су Юнь Минг готовить все самой. Есюань, который сидел на диване, рассмеялся, когда увидел это. Он думал о том, когда ему следует позволить Лин Ширу изменить манеру обращения к ним. Кроме того, он задавался вопросом, будет ли Лин Ширу возражать против его планов назвать их ребенка Едалун в будущем. Кольцо, пока он размышлял об этом, внезапно зазвонил его телефон. «Мистер Ван», Есюань посмотрел на свой телефон и быстро поднял его. «Есюань», из трубки послышался энергичный голос Ван Тиньшаня. «Позвольте мне вам кое-что сказать». «В чем дело, вы можете просто сказать мне, господин Ван?» Есюань выпрямился. Он очень уважал Ван Тяньшань. «Большую часть кредита должна пойти к вам, как Ся сумел забить всего 5 уровней. Легенда зверя укротителей от Альянса 10 тысяч планет и серебряная кровь Альянса на этот раз. Ван Тяньшань сказал через телефон. 5 легенд. Е Сюань был потрясен. Он не ожидал, что 2 огромных Альянса пришлют так много укротителей зверей легендарного уровня. Да, я думаю, 4 из них пришли сюда за тобой. Было слышно, как Ван Тяньшань слегка поддразнивает его. Твоя популярность в Млечном Пути сейчас ничуть не уступает популярности лидера Альянса Серебряной Крови. Е Сюань чувствовал себя неловко. В то же время он оставался бдительным. Он не ожидал, что 2 огромных Альянса уже отправят укротителей зверей легендарного уровня, чтобы разобраться с ним. К счастью, Ся был достаточно силен, и им удалось уничтожить 5 укротителей зверей легендарного уровня. Было важно знать, что в 2 огромных альянсах в каждом было всего около 10 укротителей зверей легендарного уровня. В такой ситуации 2 огромных альянса, должно быть, понесли ужасную потерю со смертью 5 легенд. Но Е Сюань знал, что не может вечно полагаться на Ся. Он мог защитить себя, только став сильнее. И это было не просто для того, чтобы защитить себя. Размышляя об этом, он поднял голову и посмотрел на Су Юньмена и Лин Ширу, которые были на кухне, а также Егатао, чей статус в семье резко упал, поскольку Су Юньмен уже выгнал его на балкон ухаживать за цветами и растениями. Конечно, это ерунда. В этот момент Ван Тяньшань продолжил. Что я хочу вам сказать, так это то, что прямо сейчас Ся планирует создать альянс, ядром которого будет Ся, и название альянса будет Великий Альянс Ся. В то же время, по моей рекомендации и рекомендации семьи Фан, ты будешь назван священным сыном Великого Альянса Ся. Если ты согласишься, эта новость будет объявлена примерно через пару дней. Священный сын Альянса, Е Сюань был ошеломлен. Но затем, как будто ему что-то пришло в голову, он спросил. Мистер Ван, тогда интересно, кто же будет лидером Альянса Большой Ся? Это еще не решено. Ван Тяньшань покачал головой. Прямо сейчас некоторые из них борются за то, чтобы стать лидером Альянса, так что это будет решено через месяц. Через месяц тот, кто внесет наибольший вклад в развитие Ся, будет назначен лидером Великого Альянса Ся. 1 месяц, Е Сюань поднял брови. Роль священного сына Альянса была хорошей. Он должен был накопить кучу очков удачи, если бы взялся за эту роль. Но, между этим и должностью главы Альянса была огромная разница. Глава Великого Альянса Ся должен был стать тем, на ком сосредоточена вся власть. Хотя его способностей, возможно, немного не хватало, после того, как Ван Тяньшань упомянул, что лидер Великого Альянса Ся будет избран только через месяц, его сердце слегка дрогнуло. Он задумался, стоит ли ему бороться за это место. Может ли он получить повышение до уровня претендента за месяц? Е Сюань немного поразмыслил. Если бы он смог подняться до уровня претендента за месяц, то у него были бы способности, которые могли бы сравниться с уровнем легенды за короткий промежуток времени, если бы он использовал врата эволюции. На самом деле, возможно, даже не только с обычным уровнем легенды. Если бы это произошло, у него, возможно, появился бы шанс. Хотя его способностей, возможно, все еще немного не хватало, многие люди были бы недовольны, если бы он попытался бороться за это место. Но это его не беспокоило. Он был уверен, что не потерпит неудачу, даже если действительно станет главой Великого Альянса Ся, и он был уверен, что сможет продвинуть Ся еще дальше вперед. Что касается нехватки персонала в отделе управления, это тоже не было большой проблемой. У него будет способная жена. Е Сюань бросил еще один взгляд на Лин Ширу, которая счастливо смеялась, готовя еду вместе с Су Юньмином на кухне. «Господин Ван, вы же не собираетесь бороться за роль главы Альянса, верно?» При мысли об этом сердце Е Сюаня дрогнуло, и он спросил. «Я, меня не интересует это место. Моя сила, как и уровень способностей, слишком низки, и у меня нет того, что для этого нужно. Кроме того, для меня не имеет значения, кто станет лидером». Ван Тяньшань хихикнул. «А что насчет мистера Фана и остальных?» Снова спросил Е Сюань. «Я не совсем уверен в этом». Ван Тяньшань покачал головой. «В последнее время их семья была очень скрытной. Всякий раз, когда я их спрашиваю, они отвечают, что сначала подождут и посмотрят. Мистер Ван». Услышав, что сказал Ван Тяньшань, Е Сюань немного подумал, прежде чем сказать. «Тогда, по-твоему, у меня есть все необходимые, чтобы бороться за место лидера Альянса? Ты, Ван Тяньшань, который был далеко, в Чжунчжоу, Чуть не откусил себе язык. Я имею в виду гипотетически. Есюань рассмеялся. Если мне удастся достичь легендарного уровня боевой мощи за месяц, и если мой вклад в развитие Ся будет достаточно большим, ты можешь достичь успеха всего за месяц. Ван Тяньшань ахнул. Он полностью проигнорировал слово «если», которое Есюань добавил в свое предложение. Что, если? Не валяй дурака. Он уже понял, на что намекал Есюань. Есюань действительно планировал бороться за роль лидера Великого Альянса Ся через месяц. Так разумно. Глава 365. Два смело. Думаю, я смогу это сделать всего через несколько дней. Думаю, я смогу стать мастером, а затем претендентом и легендой. Медленно произнес Есюань. Есюань. В офисе в Чжунчжоу Ван Тяньшань задыхался и повторял имя Есюаня снова и снова. Чем больше он повторял его имя, тем ярче становились его глаза. Прямо сейчас два человека боролись за место лидера Альянса Ся. Одним из них был Ся Хаоцзи, а другим – Тэн Цинлинь. Ся Хаджи был силен и получил жертвенное заклинание для Ся, так что он определенно подходил на эту роль. Но Ся Хаджи был слишком высокомерен. Он вел себя одинаково как внутри, так и снаружи. В результате он не слишком любил Ся Хаоцзи. Что касается Тэн Цинлина, прежний Тэн Цинлин был хорош, но сейчас он был немного староват. Он был не только в возрасте, но и по складу ума. Что бы он ни делал, он уже не был таким решительным, как раньше, и он предсказывал, что Тэн Цинлину не хватит сил, чтобы победить Ся Хаоцзи. Но Есюань был другим. Многие все очень уважали Есюаня. Каждый раз, когда он что-то делал, ему удавалось завоевать сердца жителей Ся. Если бы он действительно смог за один месяц достичь легендарного уровня боевой мощи и внести немалый вклад, то он мог бы стать лидером Альянса. Кроме того, его отношения с Ай, Есюанем были действительно хорошими. Он практически наблюдал, как Есюань растет шаг за шагом. «Если хочешь, можешь попробовать». Размышляя об этом, Ван Тяньшань сказал по телефону: «Но если ты хочешь стать лидером Большого Альянса Ся, то тебе определенно нужно приобрести боевую мощь легендарного уровня. Кроме того, тебе нужно внести огромный вклад. Я не могу помочь тебе со всем этим. Единственное, что я могу сделать, это поддержать тебя, как только тебе удастся достичь всего этого. Этого более чем достаточно». Есюань рассмеялся. Пока у него была поддержка Ван Тяньшаня, этого было более чем достаточно. В противном случае, если бы у него даже не было никакой поддержки, даже если бы он действительно достиг легендарного уровня боевой мощи через месяц и сумел внести огромный вклад в развитие Ся, для него все равно было бы почти невозможно бороться за роль лидера Великого Альянса Ся, если только к тому времени он не станет крайне бесстыдным и не ворвется на собрание, крича, что хочет стать главой Великого Альянса Ся, а затем не спросит, кто согласится, а кто будет против. В то же время, это был единственный шанс для него стать лидером Великого Альянса Ся. В противном случае, если он потерпит неудачу в этот раз, ему придется силой отобрать его и напрямую подавлять всех своей силой, когда он станет сильнее в будущем. Это было не то, что он хотел сделать. Ся хорошо к нему относился. Все это время Ся действительно хорошо развивал и защищал его. При таком раскладе ему было бы слишком стыдно бороться за это, используя такие методы. Но по сценарию честной игры, для него не составило бы труда побороться за место лидера Великого Альянса Ся. Есюань, тогда как насчет роли священного сына Альянса? В этот момент Ван Тяньшань немного поколебался, прежде чем спросить. Я все еще могу взять на себя эту роль, поскольку нет никакого конфликта, верно? Я могу взять на себя роль священного сына Альянса на некоторое время. Есюань рассмеялся. Это было все равно, что вручить ему очки удачи. Так почему же он должен был от них отказываться? Хорошо, я все подготовлю для вас. Ван Тяньшань кивнул головой. Но это может занять пару дней. В ближайшие несколько дней произойдет много событий, так что эта новость, скорее всего, будет объявлена только через пару дней. Кроме того, в ближайшие несколько дней я буду с мистером Фаном и остальными, и мы найдем способ собрать все необходимые вам эволюционные ресурсы. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Хорошо, большое спасибо, мистер Ван. Есюань выглядел чрезвычайно взволнованным. Он слишком долго ждал этих эволюционных ресурсов. Прошло уже несколько дней. Сказав это, он пошутил. В следующий раз, когда господин Ван будет здесь, Я попрошу свою невестку приготовить для вас угощение. У вас есть невестка?» Ван Тиньшань был поражен. «Ха-ха, я шучу. Ты, сопляк». Ван Тиньшань потерял дар речи. Еще немного поговорив с Есюанем, он повесил трубку. После того, как Есюань повесил трубку, Су Юньмен и Лин Шеру, которые только что были на кухне, а также Е Цзяньга, который был на балконе, теперь были рядом с ним. «Есюань, ты собираешься бороться за место лидера Великого Альянса Ся?» — прямо спросил Су Юньмен со смущенным видом, заметив, что Есюань закончил телефонный разговор. Этот шаг, который он собирался предпринять, был слишком серьезным. Она была в восторге от того факта, что Есюань окончил университет Цзянчжоу и собирался стать заместителем декана университета Цзянчжоу. Но теперь Есюань уже планировал бороться за то, чтобы стать лидером Великого Альянса Ся. «Мама, я просто пытаюсь, нет никакой гарантии, что у меня получится. Что касается силы, мне еще предстоит пройти долгий путь». Есюань улыбнулся. «Ты?» Су Юньмен уставился на него, но не знал, что еще сказать. Но затем, как будто вспомнив о чем-то, она осторожно взглянула на Лин Шеру, затем схватила Есюаня за ухо и предупредила его. «Меня не волнует остальное, но не ходи вокруг да около и не ищи никого вслепую, когда дело касается моей невестки, как тебе много лет. Кроме того, если ты действительно кого-то ищешь, ты должен дать мне знать, я должен проверить для тебя». «Почему я должен позволять тебе проверять? Зачем еще? Что, если кто-то тебе изменяет? Позволь мне сказать тебе, что если ты планируешь кого-то искать, ты должен найти кого-то вроде Шеру, такого щедрого, такого красивого и такого разумного». Глава 366. Один признание. Есюань остолбенел. Затем он посмотрел на Лин Шеру. Он увидел, что Лин Шеру немедленно покраснел. «Мама, о чем ты говоришь? В прошлой жизни я должен был быть очень хорошим человеком, чтобы иметь такую замечательную жену в этой жизни. Иди готовь, пожалуйста». Есюань немедленно ответил. Он вроде как знал, о чем думает Су Юньмэнь. Она что, поощряла его искать Лин Шеру? Какая у него была замечательная мама. Однако Су Юньмэну на самом деле не нужно было этого делать, потому что он планировал признаться в любви Лин Шеру той ночью. «Ты, хорошо, я пойду готовить». Су Юньмэн не хотела переусердствовать и разозлить Лин Шеру, поэтому она не стала развивать эту тему после краткого упоминания об их будущем, а затем отправилась на кухню. Однако, уходя, она задумалась над ответом Есюаня. По ее мнению, Есюань должен был знать, о чем она думает и что делать дальше. Лин Шеру покраснела еще больше, услышав слова Есюаня. Она поспешила последовать за Су Юньмэном. Кольцо. Вскоре после того, как они ушли, Есюаню позвонили. Есюань посмотрел на экран и обнаружил, что ему звонит Цилянцы. «Брат». Есюань поздоровался, не задумываясь, как только ответил на звонок. «Давай, Есюань, теперь ты заместитель декана университета Цзянчжоу. Мне неприятно слышать, что ты называешь меня братом». Цилянцы почувствовал зуд во всем теле, как только услышал, что Есюань обратился к нему таким образом. «Ха-ха, так как же мне тогда тебя называть, Цилянцы?» Есюань улыбнулся. В его голосе был легкий сарказм. Цилянцы был ошарашен, но затем внушительно произнес. «Стреляй, как ты смеешь, просто называй меня братом. Если ты посмеешь называть меня по-другому, я буду кричать: Есюань, ты ублюдок на весь кампус. Не смей забывать о своей скромной семье после своего успеха». Есюань улыбнулся. Он сказал: «Ну, скажи мне, зачем ты звонишь?» «Ничего важного. Я просто хочу спросить, есть ли у тебя время сегодня вечером, чтобы мы могли встретиться? Там не будет посторонних, только Вэйшань, Эльвэ, Цзин, Ли Яньтин и Ян Юйсинь», — сказал Цилянцы. «Ты хочешь, чтобы мы собрались вместе?» Есюань остолбенел. Он официально окончил школу. По такому случаю ему действительно следовало бы пообщаться с ними. «Хорошо, увидимся вечером». Он кивнул в знак согласия. Был полдень, так что было еще рано. Он собирался признаться в любви Лин Шеру ночью, так что до этого он мог встретиться с Цилянцем и другими. Он боялся, что они больше никогда не пригласят его, если он откажет им в этот раз. «Я знал, что ты придешь, но, знаешь, если ты занят, то можешь перенести встречу в другой раз», — смеясь, сказал Цилянцы. «Все в порядке, давай сделаем это сегодня». Есюань покачал головой. Он собирался выпить немного алкоголя вечером, чтобы взбодриться, иначе он был бы слишком взволнован. Он чувствовал, что, Скорее всего, Лин Шеру уже знала о его чувствах к ней, и она, вероятно, не отвергла бы его. Но он все еще немного нервничал. Он подумал, не был ли он слишком самоуверенным. В конце концов, он никогда раньше не делал ничего подобного. Это был первый раз в его жизни. Е Сюань. Лил Ван вышла из своего мира эльфов вскоре после того, как Е Сюань повесил трубку. «Да», Е Сюань посмотрел на нее. «Я тоже хочу пообедать с тобой и твоей семьей», сказал Лил Ван, глядя на него и надувая губы. Е Сюань обещал ей это раньше, но прошло много времени с тех пор, как они вернулись, и он ни разу не окликнул ее. Она была очень зла из-за этого. «И это все, еда еще не готова. Я бы обязательно позвал тебя, если бы она была готова, даже если бы ты не напомнил мне об этом», тихо сказал Е Сюань. «Действительно», Лил Ван тут же просияла. «Конечно, я когда-нибудь лгал тебе», пообещал ей Е Сюань. «Это здорово». Лил Ван приземлилась ему на плечо. Увидев это, Е Сюань почувствовал облегчение. Лил Ван отличалась от других его зверей. Они выросли вместе, поэтому он не воспринимал Лил Ван как зверя. Вместо этого, для него она была зверем. Ну, также было немного сложно определить их отношения. Он не знал, как описать свои чувства к Лил Ван. «Е Сюань, обед готов. Иди и вымой руки». Пока Е Сюань и Лил Ван разговаривали, Лин Шеру сказала ему, накрывая на стол. «Хорошо». Е Сюань немедленно поднялся на ноги, чтобы вымыть руки. Затем он помог ей собрать посуду. Су Юньмен в этот день приготовила много еды. Стол ломился от еды. Она, по-видимому, была очень счастлива. Она была счастлива, потому что Е Сюань действительно был назначен заместителем декана университета Цзянчжоу. Е Сюань сел, когда все блюда были расставлены на столе. Он взял палочки для еды и собрался попробовать тушеное мясо. Его мать приготовила это блюдо из его любимого мяса. «Подожди немного». Шеру еще не садился за стол. Су Юньминг случайно подошел к нему. Увидев это, она похлопала Е Сюаня по спине. «Иди сюда, Шеру. Присаживайся сюда». Затем она позволила Лин Шеру сесть рядом с Е Сюанем. «Это особенное и запоминающееся блюдо. Прежде чем мы начнем, Е Сюань, сфотографируй нас всех на свой мобильный телефон. Мы начнем есть после того, как сделаем фото». «Хорошо, ты здесь главный». Е Сюань был совершенно беспомощен. Ему пришлось сдержать свое желание съесть полужирный-полужидкий кусок мяса альпаки, и он достал свой мобильный телефон. «Я могу помочь». Лил Ван взяла сотовый телефон, как только увидела, что Е Сюань достает его, и собиралась сделать семейное фото. «Нет, Лил Ван, ты должна сфотографироваться с нами», тут же предложил Лин Шеру. «Нет, я не буду этого делать, я слишком маленькая», сказала Лил Ван в плохом настроении. Она никогда не любила фотографировать. Она была слишком маленькой. «Ты эльф, эльфы маленькие, а ты сильно вырос с тех пор, как я увидел тебя в первый раз», Лин Шеру с улыбкой сказал. «Кстати, я кое-что читал раньше. Я верю, что эльфы могут быть такими же большими, как люди, когда их уровень развития достигает определенного уровня». Действительно, глаза Лил Ван сразу же загорелись. Они были похожи на молодую луну. Она с волнением смотрела на Лин Шеру. «Я не шучу». Лин Шеру улыбнулся ей. «Это будет здорово». Лил Ван сделала круг вокруг Лин Шеру. Ее недовольство последним сразу же исчезло. Она сразу же начала относиться к Лин Шеру как к члену семьи. Е Сюань был поражен тем, что увидел. Он был удивлен, что Лин Шеру так легко произвел хорошее впечатление на Лил Ван. «Давай, давай сфотографируемся вместе. Я хочу сфотографироваться с тобой». Лил Ван была так счастлива, что приземлилась на правое плечо Лин Шеру. Затем она оставила мобильник висеть в воздухе. Бросив взгляд на Е Сюаня, она сказала: «Сюань, Сюань, подвинься немного к госпоже Линь. Почему ты сидишь так далеко от нее?» Е Сюань бросил взгляд на Лил Ван. Он был ошеломлен. Он всегда знал, что с Лил Ван легко справиться. Очень легко справиться. Но он все равно был удивлен, что с ней так легко справиться. Однако, раз уж Лил Ван упомянул об этом, он, конечно, должен воспользоваться случаем и подвинуть свой стул поближе к Лин Шеру. Ну, очень близко. И он изобразил победный жест за спиной Лин Шеру, так что казалось, будто у нее на голове два рога. С другой стороны, Су Юньмен подал знак Егатао, и один из них подтолкнул Лин Шеру к Е Сюаню, а другой – Е Сюаня к Лин Шеру. Щелчок. Одним щелчком мыши была сделана семейная фотография. Свист. Е Сюань схватил сотовый телефон. Он внимательно рассмотрел фотографию и обнаружил, что она получилась идеальной. На фотографии он и Лин Шеру выглядели как новая молодая пара. Более того, мужчина был красив, а женщина симпатична. Он сразу же установил фотографию в качестве обоев своего мобильного телефона. Лин Шеру, сидевшая рядом с ним, пристально посмотрела на него, когда увидела руку Есюаня на своей голове. Есюань ухмыльнулся. «Лин-Лин, сегодня вечером я ужинаю с Цилиан Цэем и еще несколькими друзьями. После ужина я зайду к тебе. Ты ведь впустишь меня, правда? И мне нужно кое о чем с вами поговорить. Пожалуйста, следите за новостями». После обеда Лин Шеру провела еще некоторое время в доме Есюаня. Затем она ушла. В конце концов, ей, как заместителю декана университета Цзянчжоу, все еще нужно было работать. Прежде чем она ушла, Есюань одернул на ней одежду, а затем сказал ей об этом, слегка коснувшись ее руки. «Хорошо». Лин Шеру, казалось, догадывалась, что Есюань собирался сказать ей в ту ночь. Она даже не осмеливалась взглянуть на него. Коротко кивнув, она ушла. «Я получу то, чего не получу, не так ли?» «Да, я обязательно получу». Увидев, что Лин Шеру уходит, Есюань, очень нервничавший в тот момент, произнес ободряющую речь. «Есюань, будь здоров». Время пролетело быстро. Вечер наступил в мгновение ока. В ресторане на Фуд-стрит университета Цзянчжоу Цилиан Цэ и другие гости подняли бокалы, чтобы чокнуться с Есюанем. И все они выпили, включая трех девушек, Эль Вэ, Цзин, Ли Яньтин и Ян Юэсень. «Есюань, я должен тебе кое-что сказать». Допив остатки алкоголя в своем стакане, Цилиан Цэ спросил, глядя на Есюаня: «Ты в последнее время не замечал ничего необычного?»